Когда я возвращаюсь в Париж к компании Ван Дамма, он пытается столкнуть меня в Марну. Я снова встречаю его в Льеже в доме Жефа Ламбара. Вот уже почти 10 лет тот раскрашивает стены дома рисунками, изображавшими повешенных. В редакции газет, где я побывал, отсутствуют номера за 15 февраля года повешенных. Их изъял Ван Дамм.